Пока отдыхал и планы строил, заработало хранилище на кости. У меня там с 10 кило свободного есть. Прибрал добытое, достал очередной амулет личной защиты и сканера, потом диагносты среднего исцеления, ну и начал привязывать. Рядом находился боевой дрон, что сканировал боевым сканером вокруг, и нес охрану по защите моей новой тушки. Управлял им через планшет. Достал и армейский нейроком. На мочке правого уха уже клипса, формирует нервный узел. Это на 5 дней. Магией можно ускорить формирование, но решил не рисковать, пусть сам формирует. Впрочем, не факт, что дрон поможет против бандитов. Те носят амулеты скрыто, чисто бандитские амулеты, иначе засады засекут. У охраны караванов тоже сканеры есть. Без них засады обречены на провал. Я просто не знаю, сканер поиска биологической активности пробьет такие амулеты скрыто или нет. Не проверял, не было у меня таких амулетов. Может, со спецсклада тайной канцелярии нашелся бы, но они для магов. Привязать может быть и смог бы, а управлять точно нет. И что важно, тут нет спецслужб, что так мной заинтересовались и ищут. Нет тех, кто знает, что я перерожденец, как оживший повешенный на телеге катафалке. Можно спокойно выходить из леса, где в каком городе пройти регистрацию как гражданин и заниматься делами. Дар купить, если и тут такого еще нет, что ж, обучу кого, найду желающего. Это и будет платой за установку мне дара, и дальше займусь магическими исследованиями. Это пока планы на ближайшее будущее. А вот с порталами в этом мире ничего не выйдет. Одна из главных проблем с ними – много энергии надо для использования. Я купил мобильный реактор в 100 кг. Но он дает энергии лишь треть от нужного, и сократить потребление не выходило, оборудование начинало сбоить. Так что я в мире магии, но без порталов, пока не найду возможность, даже с помощью магии, получать нужное количество энергии. Пара задумок было, но больше в теории, на практике делать, это не один месяц расчетов и опытов. Вот такие дела. Пока же все привязал, одежду снял, и замочил в ручье, пусть от крови отмокает. Сам от крови отмылся. Ух и ледяная вода, но кровь смыл, после чего провел диагностику. Ругнувшись на криворуких бандитов, тут лечить и лечить, но сначала поел, и только после этого занялся лечением. Накопители опустошались один за другим, трижды брюхо набивал, но через полчаса, расслабился, я в порядке. Все убрал, снова поев, выжал одежду, что порчено стрелами не обращал внимания. Поежился, мокрое, натянул на себя, и двинул прочь. Прибрав все, что имел с собой, только дрон семенил рядом, ведя разведку, да охраняя меня. Где я нахожусь, не знаю, но надеюсь определюсь. Вот так и находился в пути. Одежда и обувь в дороге высохли, и за час до темноты дрон показал, что впереди опушка и полевая дорога, так что прибрал его и вышел на опушку. Потом, осмотревшись, побежал прочь. Мне досталось тело 17-летнего паренька, рыжий и конопатый, тот легок на ногу, бежалось легко. Тело уже освоил хорошо, проблем не было, на горизонте вроде строения видны, доберусь, там и переночую. Средства, благодаря бандитам, у меня были, а тут встал и громко хлопнул себя по лбу. Идиот, у меня же летающий транспорт есть, какого бежал на своих двоих, да уж, затупил. Ладно, буду считать, что это так тело лучше осваивал. Воздохнув, я побежал дальше, днем летать все же не рискну. Строения на горизонте оказались крупным селом, и дорога эта торговым трактом, в селе аж 3 трактира и 2 постоялых двора, хорошо живут с дороги. Мне это сообщила женщина, которую нагнал со спины, та несла вязанку хвороста, да не простого, похоже та профессионально плела корзины или нечто подобное, ветви были именно из-за коры хороши, да и руки выдавали ее, натруженные. Вот и помог донести нашу до окраины, узнав местные новости. Да, про нападение на торговый караван тут уже знают, мало кто выжил, сюда 5 выйти смогли. Уже стража и полусотня конницы вышли, искать бандитов, хотя все уверены, что те далеко. Также выяснил, что сейчас правит император Борт, не знаю такого. Поспрашивал, историю та хорошо знала, а вот дедушку нынешнего императора узнал. Во время его правления меня архимаг учил 4 года, значит этот мир старше его лет на 200. Где-то так, точнее узнаю позже. А пока постарался скрыться, а то еще выжившие опознают меня как одного из тех, что с караваном был. Мне этого не надо. Я отошел подальше, заметив, как вскоре за мной из села последовали трое, один в форменном сюртуке, вроде синий, А это значит, местная стража, она же полиция. Женщина настучала, так что ушел в низину и вскоре улетел на скутере. Уже стемнело, ночь скрыла. Может, те что и видели, я не исключаю наличие амулета ночного и дальнего видения, но набрав предельную скорость полетел прочь. Я выяснил, в какой провинции находился, и в какой стороне столица. Там документы гражданина получу. Без них путешествовать по империи, не то что невозможно, у меня вон скутер есть, а очень сложно. С ними проще заселиться в гостиницу, или устроиться где. В общем, проще избежать проблем, имея документы. С новой аурой, мне уже плевать, кем был раньше этот парень. У меня тут своих дел запланировано немало, чем искать его родственников, которые мне некто. Если можно этого избежать, я стараюсь так сделать. Кстати, я задал вопрос, не ведется ли где тут война, а та легко подтвердила, два графства не так и далеко, сошлись не на жизнь, а на смерть. Уже третий месяц битвы идут. Кстати, тот торговый караван шел как раз в одно из графств, и возможно перехватили его по заказу другого графа, а то и его люди это сделали. Это личное дело этих дворян, войну ведут своими силами, законы империи не нарушают. Туда наемники стекаются, в надежде заработать звонкую монету. Ну это так, для подтверждения по теории попадания. До столицы довольно далеко, но за 5 часов, на высоте километра, я добрался до окраин, пролетев чуть меньше 1000 километров. Мог бы и пропустить, но река попалась, что течет через столицу, вот поднимаясь вверх по реке, или точнее летя выше по руслу, добрался до окраин. Приближаться не стал, не хватало чтобы увидели, с амулетами и ночь не помеха, так что стремительно сел, прибрал аппарат, и пробежав по дороге 5 километров, отойдя от обочины, залег спать. Просто устроился в траве, ладонь под щеку и сразу уснул. Устал, еще и потеря крови сказывается. Организм восстанавливает баланс, много ел и пил в полете. Посунулся от шума на дороге. Целый обоз из телег, не торговцы, это крестьяне были. Их тут много, везли, что получили из урожая, на продажу. Тут осень приближается, вот сбор урожая и шел. Так что, отряхнувшись от пыли, быстро поел горячего напитка из кружки, с бутербродами, собрался и поспешил к городу. Тут 10 километров до него осталось. Судя по положению светила, время ближе к 10 часам. Неудивительно, что крестьяне ехали от города, а не к нему, расторговались. Дорога много времени не заняла. Документы на входе не спросили, но и подорожный налог, медную монету, не взяли. Спеших не берут, так что первым делом на рынок, подсказали куда идти. Там прикупил одежду моего размера, чистую и целую, переоделся и продал ту, что раньше на мне была. Обувь не продавал, она в порядке, менять не видел нужды. Дальше в мэрию, оплатил пошлину, легкий опрос, сказал, что с окраины столицы, на подработках был и раньше получить документ не мог, и получил кивок. Да, я простец, и тут дара не заимел. Что ж, буду покупать. Вот теперь на рынок, где продал торговцам, что этим занимаются, трофей из бандитов. Лук со стрелами, 2 кинжала, боевой топор, ремни с подсумками, мелочевку разную. Что-то оставил себе, но в основном монеты. Амулеты пошел сдавать магам, те с привязкой были. Ушли быстро, а я задал вопрос продавцу. Скажите, дар поставить можно? Конечно. Хотите заказать эту услугу? Усмехнулся тот. Пожалуй, да. Хочу знать, сколько мне это встанет. От 3 до 5 килограмм золота стандартная такса за дар от слабосилка, 10 уже средней силы, а 30 за дар сильного мага. Причем наш процент как посредников и установщиков дара, 10% от суммы, и платите вы. Так что приплюсуйте еще и это золото. Да это нормально. Значит так, заказ на сильный дар ставлю, но деньги будут через месяц. Тогда и расплачусь. Без аванса мы заказ не берем, а это 10% от суммы. Да, тогда вернусь с золотом и сделаю заказ, подожду. Иногда несколько месяцев приходится ждать. Прямо ответил тот, а тут через месяц прибудете и уже все подготовлено, есть на примете старый маг, может и не дожить. Я ругнулся, задумавшись, быстро взглянул на мага и спросил, а замену можно выставить, это не оплата, вернусь с золотом, вернете аванс за это золото, смотря что вы имеете в виду под заменой, 10 килограмм первоклассных алмазов одного размера под накопители, да еще все с маной, да, это соответствует цене в 3 килограмма золота, хорошо. Как временную замену в качестве аванса я приму их. Пришлось выйти и чуть позже вернуться с тяжелой сумкой. Дальше тот, любуясь огромными алмазами, гранеными под накопители, принял, проверил, и мы заключили договор, скрепленный магией. Там указано, что это камни, с их пересчетом и видом, замена аванса. Понятно, это нужно держать в тайне. То, что я одет в одеяние небогатого горожанина, магу явно мозолило глаза, тут встречают по одежке. Но его это особо уже не смущало. Главное, чтобы клиент платежеспособен был, а тут убедился, что я такой и есть. Документ составлен правильно, я в этом разбираюсь, на этом и разошлись, а я нанял экипаж и тот вывез меня за город. Там в лес ушел, пока дрон охранял, а рядом работал генератор, заряжал батарея скутера, я поел и спать. Где достать нужное количество золота, для меня не проблема. Буду заниматься морскими изысканиями. Благо есть чем. Я продал один летающий самокат, да и там по мелочи, выкинул ненужный реактор, а это 100 кило, место в хранилище появилось, вот и добыл, пластиковую лодку, с электромотором, вес всего 30 килограмм с обеими. Потом подводного дрона, вес 35 килограмм, имеет манипулятор и спускается на глубину до 1300 метров. Думаю, достаточно. А сканер для поиска золота у меня и так был, и неплохой. Хватит для таких замыслов. Одна проблема, скутер могут засечь в полете, тут не земля, амулеты здорово облегчают жизнь местных и мне проблемы приносят. Кстати, купил у того мага амулет, защитный, но защищает от сканирования, довольно мощный. Если рядом кто будет баловаться сканером, мой лагерь и мое имущество не увидит, удобная штука. Правда, меня не скроет, это не бандитский скрыт. А как стемнело, я собрался и полетел к крупнейшему морскому порту империи, на побережье океана. За ночь доберусь. Река, что через столицу протекает, как раз через этот порт впадает в океан. Так и добрался. На берегу снова зарядил скутер, это час заняло, и дальше полетел, уже зигзагами, сканируя морское дно. Искал находки. То, что на глубину выше километра все подчистили, а вот ниже нет. Факт, я нашел нужные глубины и вскоре появилось разбитое судно. На второй день, думал, куда дольше буду искать. Вообще больше попадалось таких утопленников, но оно одно решало мои проблемы с золотом. Там было 50 килограмм примерно, кустарно отлитыми слитками. Даже вес особо не выдерживали, где-то по 2 килограмма слиток, там плюс-минус. Говорю же, кустарная поделка. Я сменил скутер на лодку, та покачивалась на волнах, и достал дрон. Для начала сделал два заряда из взрывчатки, настроив детонаторы. Взрывчатки немного, по полкило, хватит разрушить дерево, чтобы дрон добрался до золота, убрал в его грузовую нишу, и спустил его в воду. Заработали электромоторы, и тот стал быстро погружаться на дно. Я же, управляя им через планшет, узел на мочке уха продолжал формироваться, броском пока недоступен, пришлось на электрометре вернуть лодочку, чтобы точно над судно висело. Привязав к длинному канату кусок детали от дрона, спустил в воду. Тот стал работать вместо якоря, не так сносило, а то лодочка легкая, легко уносила ветерком. Сейчас проще стало. За 7 минут дрон спустился к судну, светя фонарями. Я сначала изучил остов со всех сторон, определив, что попасть на борт судна сложно, а золото было в корме, видимо, кто-то в личной поклаже перевозил. Был ли амулет скрыт или нет, сейчас вполне возможно разрядился, сканеры золото видели. И чтобы попасть в каюту, дрон достал один брусок взрывчатки манипуляторами, закрепив на деревянной стене и отплыл. Я же, проверив код, это тот детонатор, и дистанционно подорвал. На поверхности этого не видно было, а дрон висел на месте, ждал, пока не осядет облако пыли и грязи, что закрыло судно. А я все поглядывал на горизонт, там точка паруса появилась, кто-то шел в сторону порта, от другого континента. Надеюсь, мимо пройдет. Лодчонка низкая, голубого цвета, в надежде, что не увидит. Муть начала оседать, так что дрон я двинул вперед. Через пролом вплыл в каюту, тут все тоже в мути, плохо оседало, но сверяясь с показаниями амулета сканера, подвел дрон к остаткам кровати и манипуляторами вытащил довольно увесистый сундучок. Я не стал взламывать его и слитки поднимать в несколько этапов, а держа сундучок в манипуляторах, дрон выплыл наружу и стал подниматься. Правда, вес груза его ко дну тянул, но электромоторы справлялись. С глубины в 1200 метров тот довольно быстро стал подниматься. Впрочем, все равно полчаса ждал, пока не всплыл рядом. Судно на горизонте уже отчетливо видно было, крупное торговое. Черт, а ведь совсем рядом пройдет, там хочешь не хочешь, а рассмотришь. Так что я убрал сундучок в хранилище, достав на дне лодки, вскрыл топориком, откинув крышку, и стал доставать слитки, по одному убирая в хранилище, а сундучок за борт, лишний вес, и сам скользнул в воду, прибрав лодочку. Пройдет судно, и можно будет лететь обратно, а пока не хочу мелькать, так что терпеливо ждал, вода не ледяная, пока судно мимо проходило, в километре примерно. Амулет скрыто меня от сканеров прикрывал, поэтому был уверен, что не обнаружат. Вернулся я в столицу через неделю получается, сам вижу, что быстро, поэтому остаток ночи пережидал в фруктовой роще рядом с городом, заодно поспал. Кстати, я чуть подправил внешность, волосы сделал темнее, убрав веснушки, и глаза сделал более яркими, они у меня зеленые, скулы заострил. Вроде тот же парень, должен узнать маг из лавки, но уже небольшие изменения есть, то есть внешнее описание в кивке сходится. Да и аура, что на документах, та же. Тем более, когда составляли договор, тот изучил мои документы гражданина, видел, что я их только получил, там дата стояла, тут порядок. Внешность мне и до этого нравилась, а тут только лучше сделал, симпатичнее. Никто из старых знакомцев бывшего хозяина этого тела уверенно меня не опознает, так что выспался даже. Будильник поднял ближе к обеду, и вот пешком направился обратно к дороге и там к окраине столицы. Да, судно то мимо прошло, меня не засекли, а когда в точку на горизонте превратилось, снова достал лодку и задумался, куда убирать подводного дрона. Места для него у меня уже не было, да сделал проще, достал скутер, тот завис рядом, прибрал дрона с лодкой и полетел обратно к берегам империи, причем стороной облетев то судно, но до берега сразу не долетел, да прибор на панели показал низкий уровень заряда. Пришлось снова доставать лодочку, в ней поставил малый генератор, что 5 кило весил, туристический, запустил, подключив проводом к батареям скутера и ждать, пока зарядка идет. Вообще по правилам нужно скутер отключать, но в лодочке его не поставишь, крупноват, за счет пластикового обвеса, так что парил рядом. Это в принципе тоже правилами не запрещено, просто зарядка на полчаса дольше идет, не час, а полтора. Когда стемнело, добрался до того крупного морского порта, ранее мимо пролетал, когда подводными изысканиями направлялся заниматься. Да уж, не ожидал, что это так просто будет. Золотое дно, надо сказать. Ну да ладно, решил задержаться, жил на берегу в своей палатке двое суток, заодно вот с внешностью тогда поработал, в городе прикупил довольно дорогой костюм горожанина, ну и как темно вокруг стало, вылетел к столице. Вот и весь рассказ. Как видите, особой приключений не было, 7 дней на все про все, слетал, добыл и обратно, рутина. Мне повезло доехать на наемной пролетке, возница пустой возвращался, кого-то за город возил, и нашел клиента по пути, меня, так что уже вскоре я сошел с пролетки. При мне две сумки, где 36 килограмм слитками было, золото так себе пробы, часть при переплавке испарится, я это учел, так что с запасом взял. На одной сумке амулет скрыто, он обе закрывает, чтобы на такое богатство кто глаз не положил. А это богатство, у императора золотой запас в казне едва ли 30 тонн, и это огромная сумма. Золото на планете мало добывается, поэтому тут имеет цену выше, чем на Земле. К сожалению, нужного продавца не было, у него сегодня выходной, но обещали, что через час будет, это его дело, он ведет. Послали мальца посыльного. Я же пока устроился в подвале лавки, где была пентаграмма. Ее настраивал старший продавец сегодня, говоря, что я вовремя прибыл, маг умирает, его магией поддерживают, но сколько он сможет протянуть, неизвестно. Ему уже за 800 лет. Плоть слаба, даже если поддерживать магически. Кстати, лет 300 назад этот маг был личным магом императора, в течение 40 лет, а вообще тот маг с ценой загнул, обычная такса 20 килограмм золота за сильный дар, а тут аж 30 запросил. Вот эти слова мага меня заинтересовали. Оказывается, мне прайс с завышенной ценой сообщили. Буду знать, мне лично без разницы было, поэтому и не покупал никто его дар, дорого, вот и поддерживали жизнь старика все его родственники, но цену не сбавляли, это уже 2 года длится. Мне кажется, старый маг специально загнул цену, чтобы вот так подольше протянуть, но тут появился покупатель, это я. Там вскоре прибыл мой продавец, он получил золото, взвесив и указав, что золото не лучшие пробы, это учли, правильно я лишний слиток взял, мне еще и сдачу монетами выдали, в основном серебро, целый мешок получился, 6 килограмм. Из банка принесли, ну и вернули аванс. Все цело, я также скрупулезно принял их обратно, как ранее этот маг принимал у меня. Порядок. Мои камни, все на месте. Пересчитал и незаметно прибрал в хранилище на кости. Амулет скрыто прикрыл это. Специально место свободное оставил, чтобы было куда убирать. А пока решали финансовый вопрос, привезли и старого мага. Так что спустились в подвал, и за 3 часа, 6 магов, тут и родственники старика, установили мне дар, а старик умер. Вообще мог и не встать, но продавец проверил меня амулетом, на совместимость. 3 дара из их клиентов, что согласны продать их, мне не подходили, а вот этого старого мага, даже идеально подошел. Вот и все. Мои документы забрали, оформляли лист нового одаренного. Им копию нужно будет отправить в Орден магов, таковы правила, я в курсе и не возражал, и потом мне выдали квиток и вернули кивок. Пока же, покинув лавку, двинул на поиски гостиницы. Может, дом сниму. 2 недели, каждый день буду ходить в лавку, за даром будут присматривать, а там и инициацию проведут. Все, я маг-простец, не дворянин, что большая редкость, но бывает. Господин Летов, не торопитесь, остановил меня властный голос в спину. Всего 1/4 квартала прошел от лавки. Я встал, полуобернувшись, и ко мне подошли 2, обе мелькнули значками тайной канцелярии. Вы пройдете с нами, с вами желают поговорить. С ненавистью глянув в сторону 2 бойцов тайной канцелярии, я похромал прочь. 2 недели меня ломали, чтобы отдал те 10 килограмм алмазов. Оказывается, по недавно принятым законам империи, такие камни – это резерв государства. В принципе, я не против, дали бы разумную цену, забирайте, передал бы, но такого не было. Просто отдай, и сразу к силовым методам перешли. А тут уже я в клин вошел, просто из принципа. Там вообще, как было, те 2 бойцов, увешанные амулетами, а они слабосилки, взяли меня и добровольно, замечу, доставили к сотруднику, что занимался этим делом. Так и было это дело названо, о возвращении в казну ее имущества. Где ее? Я эти камни по одному отбривал в прошлом мире высоких технологий. Да особо даже договориться не пытались, все с применением силы действовали. И дар сорвали. Оно им надо на спонтанную инициацию нарваться, и ответки не боялись, они же тайная канцелярия, какая ответка? Вот такие дела, добиться ничего не смогли, я не я и собака не моя, мол одолжил и уже вернул, и выпнули наружу. Кстати, кивок, мой местный паспорт, забрали, я его выдал при регистрации, когда привезли к месту службы следственного управления тайной канцелярии, аннулировав гражданство. Мол, вы подозреваетесь в отношениях к лесным бандитам, откуда-то же золото взяли. Впрочем, доказать не смогли, и я все отрицал, амулет, что выявлял ложь, это подтверждал. Даже адвоката, или как их тут называли, защитника, отказались предоставлять. Государево дело, мол, не та ситуация, кража из госрезерва, это дело серьезное. Правда, и тут амулет показывал, что я не лгу, камни не оттуда. Я вообще не знал о госрезерве, и камни не у меня, и правду говорил, руки пустые. Правда, хранилище те мне испортили. Проверяли меня, руну на кости руки видели, проверили, пусто, хорошая маскировка, не пробили, вот амулетом и стерли руну, чистая кость. На хранилище это не повлияло, просто опасаюсь, что следующее переселение будет, там с хранилищем, но без руны и как его активировать. Так что мне кровь из носу снова нужно стать одаренным. Там все исправлю, что эти сволочи натворили. Ну и ответку кинуть нужно. Сейчас можно, я не гражданин империи, мне выдали временный квиток по пребыванию на территории. Действует месяц, да тут месяц до границ добираться, ну 2 недели точно. Меня подлечили после пыток, хотя плохонько, так что хромая двинул прочь. И не говорите, что раньше мог сбежать. На меня антимагический ошейник надели, сняли 1 час назад. Даже к хранилищу на кости доступа не было, так что просто на одной злости держался, мечтая отмстить, как выберусь. Этой ночью и сделаю. Сначала гранатометом накрою ту магическую лавку. Убивать не буду. Тот же просто слил меня, вот и я солью лавку. Снарядами, где начинка с плазмой. Потом по 2 зданиям тайной канцелярии, где меня держали. Повезет накрыть их служащих, отработаю осколочно-фугасными снарядами. Конечно, перерасход боеприпаса будет, пока личную защиту им не собью, но не страшно, восполню потери. У меня синтезатор есть, что боеприпасы создает, и я умею им использоваться и уже использовал. Вот такие дела. а так уверен, что тот продавец, что принимал камни как аванс меня и слил, о них только он знал. Поймав пролетку, велел вести за город. Там устроился на берегу, чую, что за мной наблюдают, и достав лекарские амулеты, сначала диагностику провел, дальше лечением занялся, но уже тщательным. Ногу залечил. Мне ее отпиливали наживую. Фантазия у палача тайной канцелярии еще та. Вот его буду выслеживать, чтобы убить. Ну а пока собой занимался. Плотно питался, запасы имелись. Я проанализировал все. Нет, знаете, если бы я камни сдал, живым бы я эту службу не покинул. Если есть 10 кило, значит есть еще. Отдай. Только на отрицании был, что и позволило все же соскочить. Шанс мизерный, но удалось. Правильно все сделал. Еще беспокоило хранилище. Его надо восстанавливать. Знаете, я это хранилище, несмотря на все его минусы, ни за что не променяю на аурные хранилища и даже дар. Он многоразового действия. Я уже сколько перерождаюсь. И похоже, штука получилась надежной, так что по-любому нужно восстанавливать. И самому, местные вряд ли поймут, что я там навертел. Тут стоит пояснить. В этом мире история магического искусства идет по-другому. Где-то она вырвалась вперед, где-то существенно отстала. Например, безразмерные хранилища. Их создает всего один крупный магический род, и только по заказам. Род родственной императорской семье. Их тут начали делать, лет 50 назад, на шкатулках и сундучках. Жалкие поделки. Про ауру и на кости с управлением на сетчатке глаза, даже заикаться не стоит. Поэтому в эту сторону и предположений не было, когда изучали руну активизации у меня на руке. Один даже предложил отрезать мне руку и изучить в лаборатории. Я заполнил гада, так что мне было что терять, и такие секреты выдавать, тем более сейчас, не думал. Какое счастье, что в тайной канцелярии не поняли, что я перерожденец, и решили, что один из лесных братьев легализуется, настоящий бич в империи. Так что мстим и валим. К счастью, империя хоть и крупное государство, но не единственное. Поищу возможности устроиться в каком соседнем. На другой континент летать смысла не вижу, банально языков не знаю. Тут их много разных, а в соседних имперский вполне в ходу, там смогу устроиться и дар купить. Оставшегося золота на него хватит, возьму средний, и достаточно. И да, медлить я не собирался, отомщу, власти быстро узнают, кто поработал, следователи у них хороши, следы ауры найдут или еще чего, свидетелей, но я особо скрываться и не собирался, и свалю. За 2 часа до темноты я достал дрона, боевика. Да, тот слежку не засек, так я, управляя им, нейроком уже работал нормально, закончился формироваться узел на мочке уха еще до возвращения в столицу, так что управление быстрое. Вот я и стал переключать сканер дрона на разные режимы. Нет, хорошая магическая защита, дрон не пробивал ее, а вот в тепловом спектре, аж 3 нашел, 2 с одной стороны и 3 с другой на противоположном берегу речки, за мной внимательно наблюдали. Дрона засекли сразу, как достал, я на него вешать амулет скрыто не стал. У меня гражданская модель, ее из армейских амулетов наверняка пробьют. Появление дрона вызвало оживление, один убежал, явно начальству докладывать. А через час в километре от меня группа собираться начала. 10 опытных боевиков, есть там одаренные или нет, не знаю. Дрон это показать не мог, и начальство на 2 каретах, на то и расчет. Конечно, жаль, что там не было того старшего, по моему делу, мелкая сошка из дознавателей, но у меня нет в планах такого, чтобы кто-то из них ушел живьем. А когда сумерки наступили, и боевики тайной канцелярии двинули ко мне, 2 группами охватывая, видно их было только в тепловом спектре, я поднял еще летающего боевого дрона и корректировщика. Ударить по лавке и зданиям тайной канцелярии, дальности хватит, тут и 10 километров нет, а дроны бьют на 15, и началось. Очнулся где-то в песчаной яме, определил это по тесноте и тому, что песок осыпался ручейками, я уже полузасыпан был, почва содрогалась, песок не держался, истекал. Осмотревшись, беря тело под контроль, быстро разобрался, куда в этот раз отправило меня перерождение. Без сомнений, 2-я отечественная. На мне красноармейские шаровары и гимнастерка, каска на коленях лежит, в ней видна пилотка, я полусижу на дне стрелковой ячейки, рядом винтовка Мосина, в нише гранаты, РГД-33, 3 шутки, песчаными холмиками. Песок их тоже засыпал, по щеке течет кровь, явно касательная в голову, что и позволило мне занять это тело. Пока я шарил по карманам, искал, чем провести инициацию хранилища на кости, Нашел бинт и забинтовал рану. Кстати, пустые петлицы на гимнастерке, 41 или 42, уверен, что 41. Стрелковые ячейки в 42 большая редкость. Нашел документы на имя Ивана Малышева, красноармейца, бойца 34-го стрелового полка 75-й стреловой дивизии. А вот что за армия не указано. Всю мелочевку пока убрал в нишу. Отстегнул ремень с подсумками и закопал в песке. А я выглядывал, обстрел стих, и немцы подходили, и никто по ним не вел огонь. А я что, рыжий? В прошлой жизни им был, а тут уже блондин. Перочинного ножа не нашел, штык с винтовки не подойдет, вот и использовал патрон, острую кромку пули вбил в руку, чтобы до кости достало, еще и по ней проскрежетало. Сработало, был толчок, прошла активизация через 5 секунд, а пока, подняв руки, я вылезал из ячейки, немцы были в 10 метрах, двое меня проверяли, остальные осматривали позиции, похоже пусты, ушли, бросив их, хотя нет, из 3 достали оглушенных, у меня в ушах тоже звенело, двое еще могли идти, третий все падал, в некоторых ячейках, с 10, видимо убитые или раненые были, солдаты спускались и документы забирали, я осмотрелся, позиции невелики, вряд ли тут что-то больше роты стояло, заслон на дороге в открытом поле, вот что это, дальше нас четверых повели куда-то по обочине, место запомнил, жду активации темноты, дальше видно будет, а пока вспоминал что и как было, так вот, в принципе все сделал так, как и планировал и добровольно ушел на перерождение, задерживаться смысла не видел, если дать развернутый рассказ о моих приключениях в прошлом мире, то вот он, я отомстил, положил всех, кто меня брать шел, и мелкую шушеру из дознавателей тоже. Потом разнес лавку плазменными осколочными снарядами, а за ней и оба здания секретной службы. Полыхали красиво, а потом собрался и улетел. Направлялся в сторону одного горного государства, до него 6000 километров. Дальняя граница империи, там в королевстве даже официальный язык имперский. Мне пойдет, двое суток добирался, с дневкой, 5 раз заряжал батарею скутера. Но вот на месте, добрался до столицы королевства, там не стал проходить регистрацию на гражданство, хватило предъявить квиток из империи, как документ пойдет, и маг в лавке взял заказ, и на третий день мне за 8 килограмм золота поставили дар, пожилой маг, бывший бытовик и лекарь, расстался с ним и жизнью, совсем старый был, золото детям ушло, процент он от меня, магам что все устроили, выплачен, дальше быстро свалил из королевства, дошел запрос из империи на поиски такого-то, с такой-то аурой. Я путешествовал по планете. Через 2 недели прошел инициацию в одном городке на другом континенте, и ушел в тропики. Особенно острова в тех краях манили красотами и теплой водой в лагунах. Меня искали, ох как искали, я специально засветил и то, что перерожденец, и то, что опытный маг, по безразмерным хранилищам спец, и что имею летающую технику. Я потом выяснил, того чиновника тайной канцелярии, заключили в крепость, пожизненное, личный указ императора, по его дурости империя такого шанса лишилась, получить знания, а так тот аристократ, вот и крепость, а не тюрьма, 2 года в том мире жил, проживая в палатке, охотой в диких местах занимаясь, подводными поисками, но это так развлекался, но главное магическими исследованиями, я восстановил руну на кости, и главное изучил, проведя анализы и расчеты плетений хранилища на кости, и понял, какие изменения понесло это хранилище. Да уж, я такого не ожидал. Описывать не буду, тут магом нужно быть, просто поверьте на слово. И да, аурные хранилища и дар сохранятся при перерождении их точно не будут, но я уже говорил, невелика потеря. Благодаря этому хранилищу я по сути бессмертный, всегда буду жить, точно никогда его не лишусь. Ну и ладно, перебрал все, что хранил в хранилище. Все магическое из трофеев, многое взломал, или очистил и на этих основах сделал свое, немало хранилищ в виде браслетов, на базе шкатулок и сундучков, наделал, никакой привязки, может использовать любой, любого мага от такого кощунства передернет, меня самого корежило, но я все делал для себя и храню в хранилище на следующее перерождение, какие тут привязки, так что их и на других амулетах не было, безуровневых в основном, личной защитой остальной линейки. Вот этим 2 года и занимался. А дальше на перерождение. Да, мне просто в том мире больше делать было нечего. Все, что мог, он дал, задерживаться смысла не видел, уж больно встряхнул я местное болото, все искали, по всей планете, имея копию слепка моей ауры. Еще бы, император за меня живого 2 тонны золота давал тем, кто доставит к нему. Цена поднялась со 100 кило золота за 2 года. Вот так вот. Тут немец, что гнал нас, хотел пристрелить упавшего раненого. Это не тот, что ранее падал, один из 3, ослаб, но я метнулся, помог подняться, и закинув руку на шею, потащил дальше. Не дал свершиться такому преступлению. Будет хранилище, перебью немцев, наших подлечу и разойдемся. Этот мир я считал также проходным. Надежда попасть в мир высоких технологий. У меня сундуки с большим объемом внутри, даже крупные корабли смогу убирать. Быстрее, быстрее, поторапливал солдат, он один был. Куда-то торопился. Стало ясно, куда тот торопился, вскоре, к кухне полевой. Тут находились тылы того пехотного полка, в котором числился этот солдат. Нас отогнали к небольшой группе военнопленных, 2 десятка было, многие ранены, другие целые, как будто и в бою не были. А солдат поспешил к кухне, от которой ароматами мяса пахло. Мы слюной захлебывались, но кормить нас никто и не думал. Я же пообщался с пленными, со своими сослуживцами, так их называю, не мог. Оглушены, у 2 кровь из ушей, а тут парни еще ничего, не ранены. Активация хранилища на кости уже прошла, с 30 минут назад, так что незаметно в дороге привел себя в порядок, только сильный жор напал, но часть убрал, не все, на виду у других точно не стоит. Немного подлечил бойца, которому помогал, частично убрал контузию, так что тот сам шел дальше, да и 2 других подлечил, потому и добрались до этих тылов. В общем, сообщив, что память потерял, отшибло контузией, у ротного старшины выяснил, что сегодня 28 июня, 6-й день войны, и находимся мы в окружении, отступая на Пинск, отбиваем атаки вражеских войск. Про нашу роту тот не в курсе, сам вообще из другого полка, эвакуировал имущество, но немцы оказались рядом быстрее, чем тот успел вывести обоз. Ясно, почему те такие чистые обозники. Я так увлекся общением, что не сразу понял, с чего началась стрельба, да еще такая активная, 2 пушки сработали, и разрывы встали среди бегающих и занимающих укрытие немцев. В стороне разрывом кухню перевернуло, у которой залегли немцы. Даже свиста не слыша и сознание погасло. Или все же пуля была, потому как затылок неметь начал, и я завалился на бок, теряя сознание. Да, это единственное перерождение, что я пережил, где ни одного трофея не взял. 2 часа в мире и новое перерождение. Обидно, я уже прикинул планы, посетить склады, набрать хабара, особенно припасов, здесь продовольствие настоящее, без химии, не то что в мире, где дронов и нейрокомы набрал, даже те блюда, что выдавались как настоящие, с привкусом химии были, ел и плевался. Вот и решил набрать с советских складов то, что немцев захватили, да не вышло. У меня хранилище на кости пустое, только амулеты и накопители. Все держал, что ранее там было, в одном из браслетов. Чего хранилище захламлять? Так что помимо 1 боевика и амулетов, ничего там нет. Это, конечно, неправильно. Сначала амулет хранилища доставать, из него нужный предмет. Время больше уходит, но если это не в бою, то не критично. Я же ругал себя. Чего амулет личной защиты не одел, а опасался, что увидят немцы и отберут. Там сплав, за золото могли принять медальон. Глупость совершил, и признаю это. Вот мне уроком и показало, как я был неправ. Это я размышлял, очнувшись в новом теле, меня подхватили за руки и за ноги и куда-то понесли. Тут же бросили, довольно грубо, я застонал, и открыв глаза опознал духов. Точно они. 2-й раз за все перерождения мне афган попадается. Сам я был в советской форме цвета хаки, обуви нет, уже сняли, как и все ценное. Новое тело явно молодого светского солдата было серьезно ранено, похоже, в грудь и по голове чем-то прилетело. Солнце еще жарило. Духи, увидев, что я жив, бросили. Один мелкий из духов охранял, сопляк лет 15 с СКС в руках, остальные осматривали других погибших. ХМ, это не нападение на колонну, как в прошлый раз было. Я очнулся тогда рядом с горевшим Зилком, это бой за кишлак, где-то в горах, дышится тяжело, и похоже, бой еще шел, смещался на другую сторону. Большинство боевиков туда спешило, только со своего места их 100 видел. Также рассмотрел еще 3 тела в такой же форме, как и я, у наспех сложенных из камней позиций, пулеметная точка и отдельные у бойцов. Не сдержали, сбив заслон, духи пошли дальше. И я попал в бойца из этого заслона, но другие погибли, как я понял. Одному сопляк, достав нож, пыхтя начал отпиливать голову. Осмотр позволил мне, с трудом сев, взять обломок щепки, видимо, в что-то деревянное попали и те разлетались. Сопляк тут же отпрыгнул от тела бойца, что-то крича, и наведя на меня ствол карабина, но я уже воткнул острие в руку, для запуска хранилища. Сразу три духа прибежали, быстро связали, кисти и в районе локтей, а также ноги, тут на щиколотках и у колен. Да поздно, хранилище я активировал, ждал, когда запустится. Мне бы час продержаться, а там уже повоюем. Глянем, как дрон против духов выйдет. Это не в Магмире, долго бьешь, пока личная защита держится, а дальше уничтожаешь, тут для него не работа, а лафа. Один выстрел и труп. Жаль, помощь тем, кто ведет бой с другой стороны кишлака, а он еще шел, я ничем не помогу. За час все будет кончено, вон на подходе еще 200 боевиков. Рассыпавшись по камням, обходит кишлак с двух сторон. Мне остается только отомстить, и это вполне удастся. Те трое душманов, только одно дело хорошее сделали, грудь и спину перевязали, две пулевых на вылет там вроде, кровь смогли остановить, я им явно живой нужен был. Снова сопляк остался на охране, допиливал шею погибшего советского бойца, остальные убежали. А пока лежал под жаркими лучами солнца, пить хотелось неимоверно, но я не просил. Недолго ждать, там есть запасы. Даже амулет-фляжка, где 50 тонн воды, чистейший, родниковый. А пока размышлял по прошлому перерождению. Да уж у меня такого не было. На финской 4 часа пробыл, но там хотя бы что-то ценного набрал, потом мне это пригодилось. А тут пусто. Хотя радует уже то, что и не потерял с гибелью ничего своего. Просто отправила в следующий мир, и все. Сознание не терял, хотя состояние было плохим. Легкое заполняло кровь, и откашливался им. Сопляк видел это, явно понимал, что я не жилец. С одним телом тот закончил, ко второму приступил. Вандал. Тут с такими ранами не живут. Но смотрел сопляк безучастно. А бой не стихал, усилился, гранаты явно работали. Вроде даже акс, ожесточенность повысилась, и это удивляло. Горело что-то, черный столб техники в небо уходил. Пара домов в кишлаке тоже горела, но там дым другой, а тут явно горела техника. Духи особо ее не используют, если только автомашины, скорее всего наша броня горела. Удивило, высота приличная, сюда на броне подняться, что-то сомнительно. Может грузовик все же, не знаю. Я старался не терять сознание. Потеряю, считай, уже не очнусь, но все же потерял. Как уснул, да внезапно так, клюнул носом, и все. А очнулся от тряски, несколько духов подняв, меня понесли. Вот за это им спасибо, что я в сознание вернулся. ХМ, уже темнело, солнце заходило за гору. Значит, времени порядочно прошло. Это видно, кишлак наполовину уничтожен, но тишина вокруг, бой закончился, и явно победили не советские солдаты, а несли, как оказалось, к врачам. Там трое, один врач с эмблемой «Врачи без границ», белый, помогли раненым духам. Вот и меня туда. Для меня самое главное, значок работящего хранилища на сетчатке глаза. Мысленно призвал в левую руку универсальный лекарский амулет, сделал их с десяток. Эту руку я лучше чувствовал, чем правую. Вот сначала диагностику, ранений в грудь оказалось 3, то-то пекло так, все на вылет, еще касательное по голове. Но тут непонятно, может и осколком, вот и стал лечить. Весь накопитель в ноль, но перекрыл утечку крови. И убрал гематому внутри черепа, это из-за нее я на краю сознания плавал. Убрал и контузию от раны в голове, сразу посветлело, думать стало легко. Есть и пить хотелось просто ужасающе, но тут меня развязали. Руки, ноги не тронули. Так что незаметно я использовал амулет-фляжку. Попил, и даже сунул кусок горячей жареной рыбы за щеку. Сам наловил в Магмире. Запас готовый был, хоть что-то, жевать старался незаметно. Ну а сам, сменив накопитель в амулете, продолжил лечение. Тут и стемнело, как ночь упала. Духи опытные, этого ждали, факелы приготовили, разожгли, так что подсветили ими, пока врачи занимались ранеными. До меня очередь, видимо, не сразу дойдет, сначала своих, а Шурави, если доживет, хорошо, нет, и Аллах с ним. Поэтому, когда до меня дошла очередь, мое тело заметно похудело, но и следа от ран не осталось. Я как мог пополнял материал, но постоянно голод ощущал, хотя вот как раз проблем с водой не видел. Пил много. Врачам к себе прикоснуться понятно не дал. Рядом со мной появился дрон, отчего все замерли, таращись на него. Я же сказал на языке того мира, откуда этот боевой истукан. Код 601. Просканировать мою форму одежды. Всех вокруг на 5 километров, кто такую не носит, уничтожить. Выполнять. Код прошел, для дрона стоит задача выполнять приказы тех, кто сообщит такой код. После перерождения штука удобная. Вот тот и стал выполнять. Сразу взорвалось выстрелами все навесное оружие и встроенные пламенные пушки. Целей вокруг хватало. Работал тот и гранатометами по дальним целям. Я, кстати, синтезатором сделал и пополнил боезапас еще в Магмире. Так что за 7 секунд, все вокруг было уничтожено. Ну, насколько хватало света факелов, и дрон, перемещаясь, уйдя в темноту, бил по кому-то, кого я не видел. Кишлаку, конечно, досталось, снова пожары, тот плазменными пушками пытался достать тех, на кого показывал сканер. Кроме детей, тот опознавал их, и запрет на уничтожение детей у него прошит с завода. Я, кстати, с этим согласен. Сам же я встал и отошел в сторону, к забору из дикого камня, в полметра высотой. Личная защита, безуровневого класса на мне, держал в правой руке, к кому к коже прикасается, тот и хозяин, того и защищает. Сейчас же просто надел на шею медальон, присев у забора. Веревки с ног уже убрал, снял, убирая в хранилище, потом выбросил. Чуть позже дрон подбежал, а я уже второй достал и запустил в небо корректировщик, управлял обоими через планшет, ставя задачи, и пока второй работал, опустошал короба, я снарядил первый. Ну и продолжил набивать брюхо, пока дроны работали, поглядывая на экран планшета. Это сейчас самое важное, что я хотел. Кстати, корректировщик показал в расщелине тело советского солдата, при оружии, живой, в тяжелом состоянии. Явно сам заполз в укрытие. Я сбегал и полностью его излечил. Дроны на охране, они закончили работу. Цифра уничтоженных боевиков, ну и жители кишлака в нее входили, 472 единицы. Сделал работу, утром боец здоровым проснется, 3 накопителя ушло. Проверил документы. Андрей Савин, мотострелок, из 149-го гвардейского мотострелкового полка. Бывший хозяин моего нового тела, видимо, оттуда же. Оставил ему пару консервных банок, у духов нашел, с говядиной, лепешки и 2 полные фляжки. Поест, когда проснется, и к своим. А сам до утра занимался сбором трофеев, помещая оружие и все ценное в хранилище на одном из браслетов. Не все оружие уцелело, но стрелкового 200 единиц, пистолетов с полсотни, 3 крупнокалиберных ДШК и 1 КВП на треногах, потом 2 АКС, одно безоткатное орудие, с боезапасом, все же взял. Тяжелого особо не было. Огорел БТР-70, нашел его на обгоревших ободах, потом разбитая машина в стороне, санитарный ЗИЛ-131, расстрелян, но не горел. Вон откуда медикаменты духи брали, принесли врачам. За ночь мою форму выстирали, зашили и просушили горячими камнями. Несколько девчат, лет 14, дроны не убили, посчитали детьми. Я тоже не трогал, молодые для меня, дети еще, но делом занял, они и постирали, да зашили. Так что, когда начало светать, бодрым шагом, в новеньких горных натовских ботинках, с тела белого врача снял, у нас один размер, я двинул прочь. Поищу место, встану на дневку и как стемнеет полечу в Союз, добывать припасы. Да, документы убитых советских солдат нашел, и даже свои, по фотографии опознал. Звали Андреем, как и Савина. Я их в карман Савинову сунул, сдаст как к своим выйдет. Этот мир для меня проходной. Подходящее место нашел километрах в 4 от кишлака, спускаясь к подножию гор. Сканер, а я весь увешан амулетами, показал узкое ущелье. Вот там и устроился, подстилку, пару одеял, и уже вскоре спал. Я был чистым, отмылся, да дважды, в ручье у кишлака, так что порядок. Дрон охранял меня рядом, поэтому без проблем уже вскоре уснул. Проснулся я сам, будильник на планшете не ставил, тут и выспался, и времени достаточно прошло, уже почти 5 дня. Сбегав за камень, приперло по маленькой, от этого и проснулся, умылся, проведя себя в порядок, и вот так нагишом сидя на одеялах, завтракал из готового. Кстати, надо пополнить, запасов хватить максимум на месяц, благо есть где держать. А размышлял, пока завтракал, вот о чем. Мне нужен источник энергии. Если ядерную электростанцию использовать, вся энергия что дает, то вполне хватит запустить портал. Для чего мне это нужно? Да поискать миры будущего и уволочь нормальный Т-реактор, чтобы вопрос с источником энергии решить раз и навсегда. А имея порталы, найти мир с детьми Ильева, будет куда проще. Поди знай, получится ли найти его банальными перерождениями. Мне кажется, через портал это сделать проще. Вот мысли и крутились вокруг этой возможности. Да, сейчас 1987. Катастрофа на Чернобыльской АЭС уже произошла. Да, я могу почистить зараженные земли и сам энергоблок от смертельной радиации. Но зачем? Я тут оставаться не собираюсь. Еще, дара нет, я уже проверил специальным амулетом. А тело парня, в которого я попал, неплохое, блондин голубоглазый 20 лет, старослужащий, как я понял, дембель, скоро домой. И да, я узнал, что там в кишлаке произошло. Дроны всех уничтожили, работали в автоматическом режиме. Не под прямым управлением, но зачистили вокруг на 5 километров тщательно. Это под утро границу отмеченной зоны пересекли духи, 20. Причем несли ящики с боеприпасами. Дроны сообщили о них. Похоже, те не в курсе, что тут произошло. Я приказал дронам перехватить, что те и сделали. Всех живыми взяли, но плазмой отстрелили руки и ноги. Это не помешало допросить, благо старший из духов знал отлично русский, учился в военном училище Союза, и что в кишлаке произошло. А я узнал, как дело было, резко воспылал кого-нибудь убить. Особенно того, что приказ отдал. Все просто, из Союза прибыли врачи-добровольцы, и кому-то в умную голову пришла мысль отправить их проводить осмотр и лечение, в кишлаки, те, что поддерживают правительственные войска. Причем недалеко, рядом с крупной базой советских войск, действительно недалеко, до нее едва 40 километров. Даже выдали отделение бойцов на БТР для охраны. Ну а что произошло, я потом сам вычислил. Когда бойцы, пока врачи делом занимались, проверив кишлак, выставили посты, то заметили духов. Командир отделения поступил правильно, пока заслон сдерживал духов на окраине, он отправил врачей прочь, по горной тропинке. Дорога уже перерезана была, по сути тот пожертвовал собой и парнями. Второй заслон у кишлака на тропе встал, а врачи и парни, коим и 20 в большинстве не было, спасли. Ушли они, с одним молодым солдатом, что их охранял, духи это подтвердили. На полпути их усиленная бронеколонна встретила, что на помощь шла. Сержант успел связаться с командирами, а отделение тут все легло, но спасло врачей. Вот такие дела. 11 парней тут легло, я считаю и бывшего хозяина моего нового тела. Двое выжили, один, что врачей увел и тот парень в расселение. Странно, что помощь не подошла к вечеру. Должны были успеть. Скорее всего их остановили заслоны на дороге. И вертушек не было, хотя кишлак разнесен. Может авиация поработала и боевые вертолеты? Я без сознания был. Не знаю, вот десантников не было точно, всадили бы в стороне, помогли, но и этого не было, ни за что парни легли, из-за глупости кого-то, у кого власти хватало, но правильно погибли, геройски, уважаю. После завтрака, через планшет получил доклад от дрона, планшет армейский, офицерская модель, к такому управлению дроном вполне идет, даже рассчитан на это, нейрокомы я не доставал и клипсу не надевал. Пока обойдусь, да мир проходной, а узнал, что я пока спал, в кишлаке появились советские военные, внимательно все осмотрев, тела наших парней и духов, своих увезли, я так понял, пытались понять, что тут произошло и что за странные обожженные раны у многих духов, несколько раз вертолеты прилетали, а так как те в зоне действия, и я приказа уничтожать духов не отменял, но в нашей форме, дрон фиксировал все, что те делали, но огня не открывал. К кишлаку почти батальон пригнали, прочесывали окрестности. К ним вполз тот, что я вылечил, сразу попав в руки медиков. В 10 утра только очнулся, да схомячив, что я оставил, и выбрался. Спецы на вертушках прибыли, это было видно, контрразведка похоже. Там офицеры мотострелки перед ними тянулись. Причем, допрашивали детей в кишлаке. Не все разбежались, и девчат, черт, промотал запись, как им показывали разные фотографии. Картинку сблизил. Общение шло во дворе одного из домов, там расчистили, и те уверенно опознали, я подозреваю фото тела, которое теперь мне принадлежит, значит, командование армии в курсе, что гвардии рядовой Андрей Державин жив, удивило наличие фотографий, скорее всего доставили одним из вертолетов, они часто прилетали и улетали, да и пофиг, знают и знают, это мои планы не меняет. Возня в кишлаке советских спецов продолжалась, когда стемнело. Тут я на скутере, прибрав дрона, взлетал и направился в Германию. А что, начну с нее. Если там АЭС нет, то посещу Англию, найду, где получить источник энергии, и делать пробои в поисках нужных миров. 30 есть в памяти, но не то, что мне нужно. Вот такие планы. И надо сказать, получилось. А полетел я сразу в Англию. Вроде сейчас Германия разделена на две части, где союз стоял войсками, и вторая с войсками НАТО. Не найду я там, что мне нужно, а с Англией действительно быстро решил вопрос с энергией. Технический дрон поднялся по фермам вышки к проводам, подключился, кабели у меня были, едва длины хватило до низа, и я всю ночь работал с пробойником. 12 миров новых открыл, но нужных не было. Под утро дрон отцепил кабеля. И так с вертолетом искали место, где шел мощный отток энергии, то есть где терялась немалая часть, что шла от АЭС. Едва успел все свернуть и в сторону убрать, как прыгающий столб света от прожектора вертолета осветил и пошел дальше. 4 ночи я так подключался, уже с опаской. Британские энергетики поняли, что у них воруют энергию в промышленных масштабах, что их явно напрягло, и сузили зону поисков, определив, где примерно это происходит. А я в разных местах подключался, даже полицейских привлекли для поисков. Только на 4-ю ночь, наконец, пробил канал в подходящий мир. Это не мой родной, как я определил, а мир-копия. Примерно лет через 60, если брать время, когда я там погиб, уйдя впервые на перерождение. Главное, я увел 2-3 реактора, с государственных складов, и запас топливных элементов, включая разные кабели для подключения. После этого свернул все и покинул Англию, а то на поиски и армию со спецслужбами уже привлекли. Из плюсов, помимо добытых Т-реакторов, я со стоянки продаж 2 новеньких кемпера увел. Прицепные, но в полной оснастке. Новинка из Штатов. А почему нет? Отличная вещь, по сути, дом на колесах, основной и запасной. А пока летел в Союз на скутере, прикидывал дальнейшие планы. Да планы те же, что были в прошлом теле. Найти военные склады с припасами и взять то, что нужно, и сделать небольшой запас техники. Впрочем, как раз она не особо важна, больше ностальгия. Технику теперь, имея реакторы, я из любого мира натаскаю, включая будущие земли, откуда эти реакторы и взял. Понятно, не будущее, оговорился, а в одном из параллельных миров земли, что по времени вырвался вперед. Так оно вернее будет. А почему Союз? То там, на удивление, там чистые продукты. В Англии я в свободное время проверял, пробежался по магазинам в Лондоне, еще 90-е не наступили, а химии уже хватало. Чистые продукты у фермеров можно взять, и я покупал, ограбив перед этим Королевский банк. Честных трудяг я грабить не желал, вот и платил за их труд, набрав налички. Кстати, были и советские рубли, все забрал. Покупал молоко и другую молочку, самодельные колбасы, копчености, фрукты и овощи, проверяя большую часть продуктов амулетами. Да все проверил, отчасти отказался, химия присутствовала, видимо, через почву попали, пестициды использовали. Такие овощи сразу в минус, я их не брал, и вообще от продукции таких фермеров отказался. За 4 дня, тратя по 3-4 часа в сутки, сделал небольшой запас припасов, но в основном время тратил или на портал, поиск новых миров, или банально отсыпался. Поэтому покупки не превышали 2 тонн. В одной из граней браслета хранятся, специально зачарованного для продуктов. Надеюсь, в Союзе с этим будет куда легче. Действительно, в Союзе я летал по городам. В Москве был, просто ночами забирался со складов заводов и комбинатов свежую готовую продукцию, проверяя амулетом, оставляя деньги или слитки золота. Взял их там же у британцев в банке. Также часть техники увел, а с военных частей, со стоянки законсервированной техники, новенькие грузовики, были и вертолеты. Небольшой запас, в 100 единиц разной боевой, авто и авиатехники сделал, и хватит. Запас топлива небольшой. В общем, за 2 недели я все провернул. 3 браслета забиты припасами. Мне надолго хватит, лет на 200, это не на продажу. 5 браслетов техникой и топливом, и хватит. Да и чего тянуть, мир проходной, так что снял амулеты и повоевал с духами. Пока одна пуля не решила этот вопрос, и я не отправился на новое перерождение. А вы думали, я задержусь тут, с порталами буду работать? Нет, желания как-то нет. А испугали меня, до животного ужаса, отчего я и решил сбежать. Об этом чуть позже. Ну и насчет гибели, ни разу, за все перерождения, не пускал сам себе пулю в висок, а старался вот так погибнуть в бою. Я все же надеюсь снова очнуться в том мире, где бывал, хотя у меня такого нет, чтобы я очнулся второй раз в том мире, где уже бывал. Да, не было у меня такого, поэтому особо и не верилось, что такой шанс будет. Дело в том, что я собирался найти такой мир через порталы, и перейти его сам, своим телом. Понятно, что в нужном мире моя мертвая тушка выпадет, но этот вопрос решен, сделан блок из 3 амулетов, они меня с той стороны оживят. Просто излучение порталов убьет меня окончательно, если я не имею дара, никакие амулеты не помогут. Значит, мне нужен дар, вот я и отправился на перерождение, в надежде, что снова попадется Магмир. Не поняли, я нашел нужный мир. За 2 недели, пока в Союзе работал, я часто запускал поиск. На данный момент мной открыто 1500 каналов в разные миры, даже в миры высоких технологий, где земли нет и не было. Там по своему истории шла, хотя населяли их такие же люди. Да собственно мир, где дронов и нейрокомы взял из таких. Вот и удалось открыть портал в нужный мир. Ну наконец-то, это точно он, землю, потравленную радиацией изучил, к Эдему прыгнул порталом. Там Лива висит в пространстве, база флотская рядом. Порядок, на планете жизнь, на Лива тоже. Все мои жены проживают там, и все дети. Парубки 15-16 лет, и девчины. Когда кто-то желал найти свою половинку, то на крейсере его доставляли к земле, и с помощью челнока тайно высаживали, дальше он сам вживался в роль землянина, пока не совершеннолетним сиротой. Что-то рано мои дети вылетают из отчего дома, так что половина моих детей за последний год перебралась на землю. Знаете, посмотрел я со стороны, как они живут, и подумал, да нафиг оно нужно, это возвращение. Оставляю все детям как наследство, и возвращаться не хочу. Найду другой мир, разверну станции, которые стащу в других мирах, наложниц наберу, и по новой. Да всех моих жен разнесло, как будто они на стероидах сидят. Ранее я заставлял в тренажерку ходить, а теперь живут сами по себе. Нанятые работницы давно с детьми отбыли на землю, а бывшим женам и тут на Левой Эдеме неплохо. С чего бы им покидать место, где о них забоятся. Тем более есть запасной выход, перебраться на землю. Так что я забрал все оборудование порталов со складов, перенастроил полуискин станции на то, чтобы мои дети считались хозяевами станции и базы по долям, распределил наследство, полуискин скоро все передаст. Типа сработает протокол передачи наследства, настроил его, и все, забыл про этот мир.